Глава 21. А что такого? Перед глазами явственно нарисовалась картина, как моя копия наивно хлопает глазками и изображает блондинку. Почему ты позволила постороннему командовать в моем боте? Вот не верю, что ты об этом не знала. Кто дал коды доступа? Разве Грай посторонний? Только представь, вокруг бескрайний космос, а вы вдвоем оторваны от всего мира. Я и вторую кровать не хотела ставить, на одной вы точно нашли бы общий язык, — пробурчала Марго. А с чего это ты вдруг с водницей заделалась? Да, он мне нравится, даже слишком, а тот наш поцелуй часто снится, но я не стану навязываться, влечение к нему — последствия слияния, пару недель осталось потерпеть, и все пройдет. Вдруг закашлялся кто-то очень знакомый. Как? Я же отключила канал связи. Быстрый взгляд на мигающую активную иконку убедил в обратном. «Марго, это твои проделки, прибью!» «О каком поцелуе идет речь? И с кем это ты разговариваешь?» — заинтересовался Ирсай. «Ни с кем. Трусливо отключилась, не желая объясняться с мужчиной. Предательница!» — обиделась. «Как теперь в глаза Граю смотреть?» «Может, страстным и влюбленным взглядом?» — предположила зараза. «Как же у людей все сложно. Он тебе нравится, ты ему тоже. Так пользуйтесь моментом. Нет, надо обязательно придумать с той одну причину, почему этого делать нельзя». «А откуда знаешь, что я ему нравлюсь? Это правда?» Вмиг позабылась обида, ответа ожидала с волнением. «Ну а с чего бы ему соглашаться на предложение поселиться в твоей каюте? Ни минуты не раздумывал». Хихикнула помощница, а меня прошиб холодный пот. «Какое предложение?» Спешно открыла переписку с Граем и увидела письмо, состряпанное этой нахалкой, отправленное от моего имени. «Ты?» От бессилия как-либо достать Марго подпрыгнула на месте и затопала ногами. «Придушу! Найду способ тебя одушевить, а потом придушу голыми руками! Это же надо додуматься! Я представляю, что обо мне думает Лин Хиан. Сначала зазвала к себе, уповая на защиту, и что боюсь остаться одна, а потом... Ох! Впору хвататься за голову и бежать куда подальше. Вся беда в том, что деваться с космического корабля некуда. За что ты меня так ненавидишь, интриганка, исчадие, древнее зло?» «Ах, вот как! Да я о твоем здоровье пекусь!» Взорвалась Маргоша. «А тебе днем и ночью переживаю, чтобы все хорошо было, чтобы защитник и помощник рядом сильный и умелый, чтобы не с голой задницей в космосе оказаться, чтобы страхи твои и кошмары исчезли, а душевные раны затянулись. Неблагодарная. Когда еще попадется мужчина, которому ты сама веришь? Состариться успеешь. И только попробуй возразить. Раз уж пустила его в подсознание, то и в сердце место найдется. Глупая, о тебе же беспокоюсь». «Проехали». Остановила поток красноречия, сделала глубокий вдох, выдохнула. «Раз уж мы тут, устроим ревизию». Произведенными работами я осталась довольна. Правда, в рубку вернулось кресло второго пилота, и о потерянной медкапсуле оставалось только вздыхать, но в остальном кораблик мне очень нравился. Строгий, без излишеств, зато надежный, крепкий и способный огрызнуться, если вдруг кто-то попробует его на зуб. Плазменная пушка и пара навесных турелей заставят с нами считаться. Трюм пополнился контейнерами со склада. Маркировка подсказала, что внутри хранятся сухие пайки, оружие, комплекты для выживания. В общем, все то, о чем недавно упоминал Ролх. «Уже решили, кто займет свободные каюты и места десантников в трюме?» «Ну, из пятнистых. Это рота Торма. Его недавно повысили до ротного, отдав под его начало еще 3 взвода. А это немало. 36 человек». Охотно пояснила Марго, сообразив, что буря миновала. «А где же они тут поместятся?» «В трюме было обустроено по 10 сидений с каждой стороны. Посередине закреплен груз. Контейнеры тяжелые и зафиксированы надежно, но всегда есть риск, что те сорвутся. Мало ли что случится, так и зашибут кого-нибудь ненароком». «Не больший риск, чем остаться на Поторе», — хмыкнула Марго. «Мне продолжать?» И, не дожидаясь ответа, начала поименно перечислять пассажиров. «Лина Го, младший офицер связи, Мэйли Квин, щиты, Зои Кибур, навигация, Сех Шмулли, старший техник, Бейн Олби, младший офицер СБ, лейтенант Сейтоши, второй пилот, Грайхиан Кош, начальник СБ, и Рита Мин, заместитель начальника медсекции Патори, а также по совместительству хозяйка бота. Язвишь? Ну и ладно, бог с тобой. Я так поняла, оставшиеся каюты поделены на мужскую и женскую. Вот только там и двоим места мало. Зря, что ли, приказала соединить две из четырех в одну капитанскую, как раз из-за лишнего места. Вот если бы кто-то не запросил себе хоромы, у Грая не осталось бы шансов, как делить с тобой одну постель, и остальных бы по двое разместили. Теперь же они потеснятся и будут отдыхать по очереди. Повесим в кают-компании голопанель, пусть и развлекаются». «Кают-компания?» — скептически вскинула бровь. «Смешно». Закуток со столом, парой стульев и пищевым синтезатором, встроенным в стену, никак не тянул на столь высокое название. «Так, и чего не нравится? Нам бы на станцию пробиться, а там всех лишних долой с бота. Тут не до жиру, лишь бы ноги унести». «Угу, тебя не переспоришь. А где, говоришь, тот самый контейнер?» «Груз внутри не такой уж громоздкий, по большей части знакомый. А вот в каком из них запрятана капсула с замороженным Ирсаем, непонятно. Хотелось бы в глаза взглянуть перед смертью. Его, разумеется. Да только непонятно, где эта собака зарыта». «Не скажу», — буркнула Маргоша. «И вообще, собираешься отрабатывать предполетную подготовку? Учебная тревога? Она как бы для всех членов экипажа». «Исчадье!» Со злости пнула ногой по пластиковой панели и направилась к креслу пилота. В тренажерах я успешно проходила взлет, посадку, маневрирование малыми кораблями. В симуляторах даже полетать успела под руководством опытных пилотов. Вживую это выглядело иначе. Однако стоило сесть в кресло, ввести коды доступа, подтверждающие права, как руки сами вдруг нашли нужные тумблеры, мозг отдал приказы, синхронизировав нейросеть с кораблем. Тот послушно отстыковался от площадки и завис над полом. Я направила запрос в рубку, подтверждая готовность к вылету. Всего-то оставалось вырулить к шлюзу, за которым ожидал бескрайний космос. Страшно и волнительно одновременно. Наступит час, когда я действительно покину Патори, и наступит новая веха моей жизни. Пока что их было три. Жизнь на Земле до похищения, рабство и линкор «Содружество». Каждый из этапов учил чему-то новому, а начало следующего означало кардинальные перемены. Предчувствия еще ни разу не подводили, а раз так, за пределами корабля снова ждут испытания и потери. Примеряло с ними одно. Где-то там, впереди, существует место, которое станет новым домом, и в котором я буду по-настоящему счастлива. Следующие два дня — я старательно избегала встреч с Граем, предпочитая общаться через сообщения по нейросети. И хорошо, что у него нашлись дела поважнее, чем выяснять отношения. Учить чему-то серьезному Ирсай еще даже не начинал, а медитации или посещение тренажеров не требовали жесткого контроля. Ну а потом взревела боевая тревога, настал тревожный момент выхода Патори из гиперпрыжка. Действия каждого члена экипажа распланировали заранее и отработали во время учений. Все, кого не задействовали в управлении кораблем, поспешили занять места в ботах и крейсерах сопровождения. Я не исключение. Дрожь корпуса линкора и легкое головокружение от перехода встретила в ложементе пилота. Двигатели уже были выведены в рабочий режим, а парель опущена, ожидая прибытия пассажиров. А сама я с тревогой следила за мониторами, на которые скоро поступят сводки с наружных систем наблюдения. Есть. Экраны ожили, разворачивая перед глазами кусочек Вселенной. Серебристый свет местного солнца слепил взгляд. Чуть поодаль виднелся полукруг станции, по форме напоминающую корону, зубья которой устремлены внутрь. За станцией раскинулся диск сине-зеленой планеты, издалека так похожий на Землю. На ее фоне черные точки вражеских кораблей, от которых к нам устремились сверкающие нити. Скоро они достигнут корпуса и распустятся алыми цветами, сминая и уродуя железо, унося сотни человеческих жизней. Я сжалась в ожидании удара и того, что за этим последует. Секунда, другая, и раздался жуткий грохот. В общем канале связи раздались крики боли, проклятия, мат, язычные приказы командиров. По нервам стеганули первые отголоски чужой агонии. Где-то рядом уже гибли люди, которых уносило в космос через пробоины, заливало расплавленным металлом или сминало вместе с корпусом, как жуков в раздавленной консервной банке. «Покинуть корабль!» Приказ Дункана Гора неприятно резанул слух. «То есть как? Еще ведь не все успели добраться до ангара с ботами!» «Марго, где Док и Ролх?» — спросила, глядя, как споро поднимаются в воздух другие боты и исчезают за силовым щитом открытого шлюза. «Бот номер 8, справа, готовится к взлету», — ответил симбионт. «А у нас все собрались, где Грай?» Если бы Ирсай появился на кораблике, уже непременно занял кресло второго пилота, а то и первого, запросто согнал бы меня с места, и я бы подчинилась, потому что первый полет и сразу опасное маневрирование под обстрелом противника откровенно пугали. Еще страшнее стало, когда Марго не ответила, пересылая телеметрию и общие сводки, что транслировались из командного центра Патори. «Что с ним, не молчи!» Завяз в схватке с абордажной командой. Их зажали в угол неподалеку от рубки. Он не успеет. «Лейтенант Тоши уже прибыл на бот?» «Прибыл», — с грустью в голосе подтвердила Маргоша. «Вызывай сюда. Примет на себя управление ботом». Отдала приказ и тут же переключилась на частоту пятнистых. «Торм, это Ремин. Мне нужна пара крепких ребят. Через минуту выдвигаемся к капитанской рубке». Попутно я спешно упаковывалась в пустотный скаф, вооружалась и распихивала по карманам компактные аптечки. «Дождитесь нас», — попросила Сейтоши, которому скинула коды на управление ботом. «Хотя бы полчаса, а потом стартуйте. Я знаю, у нас все получится, только дождитесь». Мужчина, внешностью напоминающий китайца, коротко поклонился и занял место пилота. Я же бегом помчалась в трюм, где на выходе ожидал отряд из 6 человек во главе с Тормом. «Поспешим». Не стала оспаривать решение абордажника, хотя понять его могла. Пока они отсиживались в ангаре, кто-то сражался и погибал, давая остальным шанс на спасение. Удивляюсь, что они всем составом не откликнулись на зов. До рубки добрались за 10 минут, использовав для этого грави-платформу, брошенную кем-то в коридоре. Чем ближе к командному отсеку, тем чаще попадались следы боя, трупы врагов и погибшие члены экипажа. Настроение такое зрелище не прибавляло, зато когда наткнулись на двух диверсантов, парни превратили их в решето. Уже через 20 метров напоролись на стихийную засаду. Наверное, нападавшие услышали перестрелку за спиной и приготовились к встрече. Плохо готовились. Злые абордажники смяли их минут за 5, а там уже и до тех уродов, что зажали Лина Хиана с другими офицерами, метров 100 осталось. По извилистым коридорам, считая переходные шлюзы и блокпосты. «Держитесь, мы идем», — отправила сообщение Ирсаю. Все вызовы он игнорировал, но запросы не отвечал. Надеюсь, Грай воспользуется шансом или догадается отвлечь противника, чтобы наш удар застал их врасплох. Собственно, участвовать в схватке мне не пришлось. Торм молча задвинул меня в конец отряда и велел прикрывать спину. Мол, это его вотчина, и ему лучше знать, как действовать в таких ситуациях. Я могла бы поспорить, но базы абордаж у меня в наличии не было, как и навыков боя в тесном помещении, разве что стреляла теперь метко, но это в условиях полигона. «Марго, выведи на интерфейс картинку с ближайших камер», — попросила помощницу. Как оказалось, возле рубки не уцелело ни одной, зато симбионт умудрился подключиться к нейросети Торма, так что я видела мясорубку его глазами. И это, поверьте, зрелище не для слабонервных. Сначала залп из плазменных винтовок, отчего четверка диверсантов сразу вышла из строя. Потом прыжок через барьер из-за перевернутой грави-платформы и рукопашная, в ходе которой расцветали красным глотки врагов, а в их телах появлялись лишние дырки. В моем случае картинка сопровождалась негромкими вскриками, свистом пуль и жуткими ударами внезапной смерти по эмпатии. Дальше ребят встретил мощный залп противника, и они вынужденно отступили. Я тихо сползла по стеночке, зажав уши руками. Но эмоции — это не звук, от которого можно укрыться. Нечто большее, что разрывает изнутри и причиняет не меньшие страдания, чем испытывает умирающий. Наверное, поэтому оказалась не готовой к тому, что прямо на меня выскочит окровавленный враг. В глаза сразу бросились его раны, расширенные от ужаса глаза и мрачная решимость выжить любой ценой. Я бы, наверное, так и погибла, не шевельнув пальцем для собственного спасения, если бы на помощь не пришла Марго. Угроза жизни развязывала ей руки, а потому симбионту не требовалось разрешения, чтобы принять управление телом на себя. Как во сне увидела свою руку, что вскинула бластер и выстрелила в лицо противнику. Судорожно сглотнула соленые капли, оросившие лицо, поднялась на ноги и ринулась на помощь отряду Торма. В засаде засело 15 человек, и только благодаря внезапности пятнистые уполовинили ряды нападавших. С холодной расчетливостью подняла с пола брошенный кем-то импульсник и ринулась вперед, сходу бросаясь на пол, уходя в сторону перекатом и при этом умудряясь стрелять и попадать в цели. Чувства, как и контроль над телом, в эти мгновения отключились. Я будто бы смотрела кино, точно так же, как видела глазами Торма, только теперь сама стала машиной смерти, сеющей вокруг себя ужас и боль. «Надо спасти всех, кого только сможем». Промелькнула мысль, а Маргоша подхватила ее и тут же взяла на вооружение. С засадой мы разобрались. Затем 5 минут на оказание помощи, активацию аптечек и перетаскивание тяжело раненых на грави-платформу. «Капитан!» Кто-то из бойцов забарабанил в закрытую дверь рубки, сообщая, что путь чист и можно эвакуироваться. Двери нам открыли, выпустив офицера СБ Либера Анца и 2 чинов младшего состава. Сам Дункан Гор, его старший помощник и специалист по оружейным системам отказались покинуть корабль. «У вас 15 минут, чтобы убраться отсюда, после чего реактор пойдет в разнос и линкор превратится в малую сверхновую». «Но как же?» — поразился Торм. «Если процесс запущен, нет нужды его контролировать. Мы успеем. Все успеем уйти, Кэп». «Я остаюсь», — твердо ответил Гор. «И это только мой выбор. Есть еще кое-что, что я должен сделать. А именно, отправить сигнал в центральные миры, чтобы сообщить, что тут творится. На передачу потребуется все оставшееся время. Прощайте, уважаемые Лины. Считаю честью служить рядом с вами». Нам ничего не оставалось, как отнестись с уважением к решению капитана и поспешить убраться с Патори, пока тот не превратился в груду космического мусора. Раненых уже отправили в ангар на грави-платформе, на которой мы прибыли сюда, так что оставшиеся припустили бегом на своих двоих. Укладывались впритык. Кэп сказал, взорвет тут все, как только отправит последний терабайт информации. Марго вмиг просчитала, что это дает лишних 2 минуты, так что мы вполне успевали. Я зорко отслеживала местоположение Грая, и когда тот свернул в коридор, ведущий вглубь корабля, без сомнений отправилась следом. За мной увязался Торм и Нед, его подчиненный. Через минуту заполошенного бега я догадалась, куда собрался Ирсай. В спецбокс, где стояла старая медкапсула. Странно, я полагала, док забрал ее с собой. Очевидно, у него было иное мнение на этот счет. Зато к медотсеку приписаны гравитележки для перевозки раненых. Они не такие грузоподъемные, как платформы, но для одной медкапсулы вполне подойдут. Если поднапрячься, то успеем в оговоренный срок. Это раньше, с многочисленными постами охраны, проверкой допусков требовалось куча времени, чтобы преодолеть путь от рубки до медотсека. Теперь же не нужно сдерживаться и... Звуки стрельбы оттуда, где находился Грай, заставили похолодеть. Камеры там уцелели, так что уже через секунду я остолбенело наблюдала, как Ирсай падает на пол, зажимая жуткую рану на животе. Затем из проема, образовавшегося вместо шлюза медотсека, показались массивные фигуры в штурмовых скафах. «А-а-а!» Что-то взорвалось в голове от скакнувшего напряжения. «Твари!» Внезапно весь металл в радиусе 10 метров взмыл воздух и ринулся на убийц. Приправленные моей яростью, обломки сбили врагов на пол, утыкав бронированные скафы на манер игольницы. Следом жахнули плазмометы Торма, разметавшие ошеломленного противника и превратив того в обугленные головешки. По венам разлилась волна спокойствия. Эта Марго вкатила убойную дозу. Но куда там? Исчезли только паника и страх за жизнь Ирсая. Эмоции погребены под толстым слоем самоконтроля, а в мыслях — четкий план последующих действий. Срезать часть комбеза, остановить кровь и впрыснуть обезболивающее. Вытащить осколки, убрать грязь, соединить края раны. Мне не требовались инструменты, мне нужна была помощь медробота. Да я даже раны коснулась руками, лишь когда крепила аптечку. Действия производились одним усилием воли, потому что некогда было раздумывать, возможно ли такое в реальности и достаточно ли для этого сил. Хватило того, что осознала простую истину. Я не хочу терять этого мужчину и сделаю все, чтобы он выжил. «Заберите груз», — указала Торму на проем медотсека. Как оказалось, враги пришли за капсулой. Их не интересовал корабль или его экипаж, они целенаправленно пробивались сюда, чтобы завладеть артефактом. Гравитележка с ценным добром обнаружилась за углом. Гады успели уже демонтировать медкапсулу и подготовить для транспортировки. И если бы не Грай, то сейчас артефакт уже покинул Патори. «Помогите мне!» Без особых усилий убрала фиксаторы, которые крепили саркофаг, и открыла крышку. Пятнистые бережно подняли Ирсая и переложили на темное ложе. «А теперь жмите изо всех сил, у нас 1,5 минуты, чтобы успеть на бот до отлета!» Захлопнув крышку медкапсулы, я присела рядом, чувствуя дикую слабость в теле и проваливаясь в привычную темноту. Забег от медотсека до ангара с последним шансом на спасение я благополучно пропустила. Пришла в себя от щелканья аптечек уже в трюме и сразу зажмурилась от яркой вспышки в просвете не закрывшейся до конца аппарели. Кораблик швырнула взрывной волной и закрутила вокруг оси. Будь я на месте пилота, точно растерялась бы. Хорошо, он додумался отключить гравитацию, иначе люди превратились бы в отбивные. Взмыв над полом, я едва увернулась от гравитележки. Придавит такая к стенке, и никакой скаф не спасет. Рядом плавали фигурки Торма и других бойцов, которым не хватило мест с фиксаторами. В общем, я даже испугаться не успела, как бот выровнялся, снова появилась сила тяжести, и мы дружно рухнули на пол. К этому моменту аппарель благополучно закрылась, и ускорением от взрыва линкора нас отбросило с траектории обстрела. Информацию об этом вывела Марго вместе с заключением, что критических повреждений у меня не обнаружено, но требуется срочное обследование. В медкапсуле или реаниматоре – неважно, потому что цена вопроса – энергетический всплеск и поврежденные каналы, ответственные за пси-способности. Все потом. В такой ситуации я считала кощунственным думать только о себе. Если память не изменяла, где-то тут полная гравиплатформа раненых, а единственный медик на борту – это я, и нечего пенять на аптечки. Те не дадут умереть. Но без должного медицинского вмешательства люди долго не протянут. Уже в трюме нашлась пара человек, пострадавших из-за неудачного падения. Переломы, ушибы, ничего серьезного, управилось 10 минут. После того всплеска пси-активности я вдруг поняла, что при должном сосредоточении вижу человека насквозь. Полезное умение, когда нужно вправить кость, почистить рану или вовремя предотвратить внутренние кровотечения. Я как раз возилась с Недом, которого зацепил осколком, когда бот гулко задрожал и содрогнулся от удара. Щиты выдержали, только тряхнуло сильно. Кажется, мы начали стрелять в ответ. Кораблик вильнул в сторону, и те, кто не успел закрепиться или схватиться за что-нибудь, попадали на пол. Практически сразу на нейросеть поступил вызов от Сейтоши с просьбой прибыть в рубку. «Что-то серьезное? Опасность?» Поинтересовалась у Марго. «Ты ведь уже в курсе, что творится снаружи?» «Кажется, на станции нам не рады», — ответила помощница. «Половину щитов снесли, а мощности едва хватит, чтобы оторваться от погони». «Даже так?» «Предчувствия говорили, из ловушки мы выберемся. Но я полагала, на станции наше мытарство закончится». Очевидно, ошибалась. «Торм!» Окликнула ротного и кивнула в сторону выхода. «Идем». Тот молча поднялся, задержался возле подчиненного, вероятно, общаясь с ним по нейросети. Бойцы обменялись жестами, значения которых я не поняла, после чего Торм подошел ко мне, готовый выполнить любой приказ. На секунду зависла, осознавая внутреннее состояние ротного. Уважение, настоящее, без налета подобострастия или желания выслужиться. И еще чуточку страха. Чего это он? А ты вспомни, как с голыми руками на врагов кинулась. Ехидно подколола Маргоша. А потом силой мысли офицера с того света вытянула. Ирсаи, те еще живучие особи. Человек бы сразу умер, а наш оклемался бы. Не сразу, конечно, и не без помощи медкапсулы, но выжил. А вот у таких ребят шансов никаких. Силу они твою уважают, и что помогаешь, не жалея себя. Так что принимай первых своих фанатов. Они теперь за тобой куда хочешь пойдут. «Что-то случилось», — пояснила парню, зачем позвала. «Срочно вызывают в рубку. Просто будь поблизости». «М-да». Пока добралась до места, пару раз перешагивала через людей, сидевших в коридоре на полу. Народу в бот набилось явно больше, чем рассчитывали вначале. «А раненые?» Встревожилась, не обнаружив носилок или чего-то похожего. «Может, временно разместить людей в моей каюте? Я пережду где-нибудь пару часов». «Мечтай. Каюта давно забита под завязку. Предпоследний бот подстрелили на взлете. Рубку смяло вместе с экипажем, а трюм не задело. Люди брызнули с него, как тараканы. Хорошо, кто-то из техников додумался ловить их гравилучом и затаскивать обратно в шлюз. Так что у нас перегруз. Скажи спасибо Гору, приказавшему заложить в твой кораблик двойной запас прочности». «Спасибо», — процедила, протискиваясь мимо фигуры в скафе. Нейросеть опознала младшего офицера СБ. Людно оказалось в рубке и жарко от споров. «Что тут происходит?» — поинтересовалась у экипажа. «Сейтоши». Как хозяйка бота я могла требовать объяснений, а поскольку доверила управление второму пилоту, то ему и держать ответ. «Станция захвачена», — коротко доложился мужчина. «Прежние коды доступа не действуют. Нас уже попытались сбить. Снесли щиты по левому борту. Соваться туда — самоубийство». «И какой же вы видите выход?» «Планета Драку-Эл». «Но это же смерть! Ее атмосфера непригодна для дыхания!» Взвизгнула Мэйли Квин, состояние которой было близко к панике. «На планете две укрепленные базы, укомплектованные всем необходимым», — возразил пилот. «Есть шанс, что пиратам не удалось их захватить». «Считаете, это какой-нибудь картель пригнал сюда эскадру для захвата военной станции? Или что им по силам нанять Ирсаев для штурма линкора?» Скептически хмыкнула. «Тут кто-то посерьезнее заявил права на планетку с ее древним содержимым. Но вы правы, на гиперпрыжки бот не рассчитан. Запаса продуктов хватит от силы на пару месяцев, топлива на три, а потом бот станет нашей общей могилой. Станция нам не по зубам. Других живых планет поблизости я не наблюдаю, так что...» Пожала плечами. «Решение очевидное. Летим на Драку-Эл». «Но...» — пискнула дамочка и заткнулась, потому что на ее плечо легла тяжелая рука Торма. «Есть возможность связаться с другими ботами. Вопрос к Лине Го, отвечающей за связь. По большому счету, я и сама могла бы разобраться со связью или поддержанием щитов. Но кто потом будет усмирять панику? Люди на грани срыва, только привычные обязанности и вбитые рефлексы заставляют их сохранять спокойствие. Стоит дать слабину или время, чтобы накрутить себя, как экипаж поднимет бунт или наделает непоправимых ошибок. А оно мне надо?» «Да, я знаю частоты», — отозвалась девушка. «Уже вызываю». Оттеснила в сторону Мэйли, после чего ее тонкие пальчики запорхали над пультом. «Сколько наших уцелело?» «Вопрос, волнующий меня не меньше других. Кажется, Грай говорил о 12 ботах и 2 крейсерах, плюс истребители, там тоже люди». 4 бота и крейсер», — глухим голосом отозвался Тоши. «Большую часть сбили еще на старте». «Сволочи! Крейсер уничтожили орудийные платформы станции». «Док?» «На секунду забыла, как дышать». «Вырвались и тоже взяли курс на планету», — ответил пилот, а я не сдержала вздоха облегчения. «Предлагаю скоординировать зону высадки с другими ботами», — вмешался молчавший до этого Вейн Олби, тот самый младший офицер СБ. «Координаты поселений у меня есть». «Не следует высаживаться рядом с базами», — взял слово Торм. «Нельзя исключать, что они захвачены и нас не собьют на подлете. Лучше определить точку встречи и на месте решить, куда двигаться. Как правило, на таких объектах собственная служба охраны, комплекс ПВО, щиты, с наскока не захватить. Зои обратилась к навигатору. «Сможете скоординировать карту местности, расположение баз и подобрать удобную точку сбора?» «Так точно». Девушка активировала наручный скин, который развернул голографическую карту планеты, и занялась расчетом. «Есть!» — радостно сообщила она уже через 5 минут и вывела информацию на тактический экран. «Небольшая возвышенность, с достаточно ровной площадкой, чтобы на нее сел бот, лес, мелкая речушка поблизости. До первой точки 2 дневных перехода, до второй — неделя пути. Зато не попадем в зону видимости, и если базы захвачены, о нашем присутствии они знать не будут». Маргоша одобрила выбор и заодно просветила насчет остального, в чем мне еще не доставало знаний. Как-никак я владелец бота, его капитан, мне и принимать решение. «Лина, сможешь скинуть координаты высадки всем нашим так, чтобы никто не перехватил сигнал?» «Так точно», — отрапортовала с улыбкой, но я напрягла Маргошу, чтобы проследила за этим. Я уже хотела уйти, оставив управление ботом на сей Тоши, как охнула, замерев от обострившегося чувства опасности. При расчетах мы дружно позабыли об орбитальной станции, которая запросто собьет незваного гостя, решившего сесть на планету без приглашения. «Что?» Слитно замерли все 6. Люди моментально уловили перемену в моем настроении. «Сейтоши, благодарю его за помощь. Навести бот на посадку буду я. Мы или Квин. Займите кресло 2-го пилота. Лина, не знаю как, но дайте устойчивую связь с ботами и крейсером». «Но почему? Что случилось?» Оказывается, Тоши уже примерял на себя роль командира. Вот только кто же ему позволит? Да и вообще... «Нам не дадут спокойно сесть», — вывела крупным планом орудия орбитальной станции. Старые, с многовековым налетом пыли, они несли в себе смерть любому, кому не предоставлен специальный коридор. Кажется, эти пушки служили еще прежним хозяевам планеты. Удивительно, как военным удалось захватить станцию и взять ее под контроль. «Внимание всем!» — выдала в общий эфир. «Я ведущий. Делай, как я». «Марго?» От волнения взмокла спина. «Ясное дело, сама я с такой задачей не справлюсь. Достаточно того, что буду чувствовать опасность, а симбионт перехватит управление телом и ботом. Надеюсь, у нас получится». «Не дрейфь, Ритка!» — отозвалась эта зараза в предвкушении хорошего развлечения. «Прорвемся!»